Примечание. Таинственные бомбы сбрасываются на основные учреждения города. Искореженные жалюзи. Необъяснимый небывалый террористический акт. Ответственность за него взяла на себя группа Y. Немотивированное, бессмысленное насилие неизвестных сил. Затрата калорий на пылки и поцелуи. Специальный аппарат фиксирует и наглядно показывает уровень калорий. Он понижается. Можно было бы продемонстрировать поцелуи разных типов, с разной затратой калорий, вплоть до потери сознания. Съедобные трусики с персиковым, земляничным, абрикосовым ароматом. Рекламный ролик, демонстрирующий эти предметы женского туалета, надетые на красивые женские задики и охотно поглощаемые довольными гурманами. В павильоне уже началась подготовка декораций, а мне порой кажется, что фильма нет, что он еще не родился, я не знаю, где он. 20 января, день моего рождения. Гримальди, продюсер картины, дарит мне часы с условием, что если я не уложу в смету, их придется вернуть. Итак, наступает моя 66-я весна. Марио Лангарди, пресс-агент фильма «Джинджер и Фред». Как руководить работой пресс-бюро фильма, если его режиссер наотрез отказывается беседовать с журналистами? Сюжет неизвестен, а когда в общих чертах и известен, то знаешь наперед, что в конце съемок он окажется совсем другим. Вот проблема, которую с конца 60-х годов мне приходится решать всякий раз, когда Феллини берется за свой очередной фильм. Должен сказать, что к моменту, когда я познакомился с Федерико, у меня уже был достаточно богатый опыт, накопленный за 16 лет руководства пресс-агентством крупнейшей кинокомпании «Метро-Голдвин». Но никогда еще мне не приходилось иметь дело с такой аномальной ситуацией. Фильм нужно рекламировать, это понятно. Но как? К тому же в прежние времена поведение Федерико бывало еще менее предсказуемым, чем сегодня. Он мог, например, дать одно и то же эксклюзивное интервью двум разным, да еще и конкурирующим между собой газетам, создав трагические коллизии и вызвав обиды в обеих редакциях. Я понимал, что существует единственный способ добиться какого-то результата — завоевать доверие Федерико, чтобы он стал считаться с моим мнением. Прошло около года, прежде чем я смог убедить Феллини в том, что мои советы, безусловно, в интересах и его самого, и его фильма, и что только вполне лояльные отношения могут помочь мне и моему брату Эннио, с которым мы открыли рекламное агентство, выполнить стоящую перед нами задачу. Потом уже Федерико всегда выказывал готовность, если и не принимать априори, то во всяком случае обсуждать наши проекты. Давайте же посмотрим, как мы действуем сегодня. Первая фаза — оповещение общественности о будущем фильме. Федерико устраивает пресс-конференцию, на которой рассказывает о своих замыслах в такой увлекательной и впечатляющей форме, что журналисты не замечают, насколько расплывчата информация о самом сюжете и занятых в картине актерах. Сразу же после этого из всех, даже самых отдаленных стран мира, начинают поступать просьбы об интервью с режиссером. Мы с братом внимательно их изучаем и берем на заметку только те запросы журналистов и газет, которые кажутся нам действительно заслуживающими внимания. После чего мы спешим к телефону и говорим: «Видите ли, вам лучше встретиться с Феллини, когда съемки уже начнутся. К тому времени накопится более интересный материал». Все соглашаются, и мы устанавливаем очередную встреч, их даты. Так нам удается на этом первом этапе оградить Федерико от прессы и позволить ему спокойно, не отвлекаясь, закончить подготовительную работу. Начинаются съемки. Почти каждый день мы приглашаем на съемочную площадку какого-нибудь итальянского или иностранного журналиста. У Федерико для такой встречи есть только один подходящий момент — время обеденного перерыва. Но поскольку ему тоже надо поесть, интервьюер увидится с ним за столом, но при условии, что спрашивать будет о чем угодно, только не о фильме. О фильме ни одного вопроса. Журналист, который все утро убил на ознакомлении со съемочной площадкой и разными подсобными службами, гримерной, костюмерной, декорационной мастерской, и открыл там для себя немало интересного. К счастью, во время съемок фильмов Феллини вечно случается уйма происшествий, нарушающих обычную кинематографическую рутину.